Глава 14. Выходя из участка, я заметил у кофейного автомата Джо. Было почти 4. «Привет», — сказал он. «Будешь?» «Нет. Где ты был весь день?» «Спал, сынок. Я уже не такой бодрячок, как раньше». «Ладно, послушай, я...» Джо покачал головой. Я замолчал, а мгновение спустя мимо прошел капитан Мариконы. Он что-то читал на ходу в папке, но, увидев нас, остановился. «Здравствуйте, джентльмены!» Он закрыл папку, аккуратно сунул ее под мышку и, сдвинув очки без оправы на переносицу, провел по носу тонким пальцем. «Как у нас дела?» «Хорошо, сэр», — ответил с улыбкой Джо. «Вот заправляюсь». «Отлично, отлично!» Мариконе повернулся ко мне. «Что с делом Фостера?» «Склоняемся к версии самосуда», — мгновенно, ничуть не растерявшись, ответил Джо. «Ему отомстили за Келли Скотт». «Так вы думаете, ее убил Фостер?» «Как говорится, если башмачок впору». Мариконе тяжело вздохнул, кивнул и, вытащив из-под мышки папку, похлопал ею Джо по плечу. «Не торопитесь», — сказал он мне, улыбаясь. «Когда-то, когда я не просто сидел за письменным столом, мой напарник говорил, что проверять нужно каждый след, даже если кажется, что он к делу не относится. Дельный совет, и я всегда ему следовал». «Да, сэр», — сказал я. «Вот и отлично. Когда закончите, жду вашего отчета». Он открыл папку и направился в свой офис. Я подождал, пока он завернет за угол, и повернулся к Джо. «Надо поговорить насчет Фостера». «Прекрати. Я плохо сплю, Джо. То, что мы сделали, не дает мне покоя». «Расслабься, малыш. Это уличное правосудие. Как в дикой природе, звери разбираются между собой. Полагаю, они все прекрасно спят». Он допил кофе, смял пластиковый стаканчик, бросил его в мусорную корзину и потянулся за другим. Я подождал, пока он нальет, и продолжал. «Ты слышал, что сказал капитан?» «Насчет того, что проверять нужно каждый след? Клише, не более». «Но он прав». Я открыл блокнот. «Хочу потолковать с Гэри Хедли». «Кто это?» «Бывший парень Келли Скотт. Парень горячий, скор на расправу. Частенько поколачивал ее, когда они были вместе. А теперь послушай, что я на этот счет думаю». Джо опустил стаканчик. «Ты когда успел это раскопать?» «Сегодня утром, а что?» Он устало вздохнул, положил руку мне на плечо. «Слушай меня внимательно. Ее убил Кевин Фостер, ладно?» «Хорош, Джо, ты же видел этого парня. Боб сказал, что у него рак, он бы и банку фасоли открыть не смог». «Томми!» «Черт возьми, Хедли почти такой же подозреваемый, как и Фостер. Будет просто странно, если мы его не проверим». Джо свирепо посмотрел на меня. Хотел сделать глоток, но передумал и выбросил стаканчик в корзину. Я слышал его хриплое дыхание. «Хочешь пойти поговорить с ним? Отлично. Показывай дорогу. Но потом точка. Ставим галочку и подводим черту, понял?» Он наклонился ко мне. «Становись в строй, парень.